Я смог установить, где находятся формообразующие центры, которые вновь создают утерянные органы. Я нашел здесь и таких обитателей, у которых вместо одного потерянного придатка вырастает другой, выполняющий совсем иную функцию. Известно, к примеру, что у палочника, потерявшего усик антенну, вырастает иногда лишняя нога. Какой-то центр, назову это условной точкой организма, формирует, видимо, создает два придатка — и антенну, и ногу. И не всегда этот центр понимает, что к чему. Как это будет полезно, важно для людей? Как много подскажет физиологам, врачам? Думчев остановился около одинокого дерева. Верхушка его была сломана, но не оторвалась, а касалась земли, образуя арку. Думчев, стоя у этой арки, смотрел вдаль. «Слушайте, вы, обитатели страны дремучих трав, миллионы лет вы хранили, прятали от человека свои тайны. Я их разгадал. Я передам эти тайны человеку». Кругом нас, куда только достигал глаз, лежала зеленая страна, страна дремучих трав. Она шумела, гудела, ни на миг не утихая. И слова Думчева растаяли, потонули в этом постоянном могучем шуме и гуле. Мы двинулись вперед. Чаще трав стала вновь редеть, и вот показалась желтая песчаная гряда холмов. Не помня себя от радости, я воскликнул: «Вот здесь скоробеи закатали мою крупинку в шар и угнали его за гряду холмов. И она там, непременно там, наша вторая крупинка, возвращающая рост, и мы оба вернемся к людям». С каким восторгом! Я почти прокричал эти слова, но Думчев, казалось, не расслышал их. Он молча глядел в чащу сине-зеленых трав, а потом заговорил. И я помню, хорошо помню каждое его слово. «Хочу ли я к людям?» — спросил точно про себя Думчев. «К людям?» Он закрыл глаза и тихо-тихо стал напевать: «Буря мглою небо кроет». Но песня ему не удавалась, он помнил не все слова, и опять начинал, и снова сбивался. «Видите, — сказал Думчев с великой горечью, — любимую песню потерял». Грусть его была мне понятна, он ведь так любил музыку, много играл. Чтобы отвлечь его от печальных мыслей, я сказал: «Вы вспомните, восстановите и заново напишите там, среди людей, утерянный вами дневник». Но Думчев не слушал, он задумался, потом тихо проговорил: «Войти в дом, взять с полки томик стихов Пушкина, моей души предел желанный». «Сергей Сергеевич! — воскликнул я. — Едва я увидел вас, как сразу захотелось сказать, ведь люди, страна, все переменилось. Все хотел сказать, собирался, но откладывал. И вот сейчас уже 3 часа дня. Резко оборвал меня Думчев, подняв голову и посмотрев на цветы: «Вы очень устали. Впереди трудный подъем, отдохнем. Надо подкрепиться». Мы уселись у подножия холма. Думчев достал из дорожного мешка шелковую салфетку, деревянную тарелку, деревянные ложки, покрытые лаком, и шагнул в сторону: «Сюда, сюда, вот мои запасы». Я увидел большую глиняную крынку, врытую в землю. Думчев снял крышку. Под ней была шелковая салфетка, туго перетянутая бечевкой. В крынке оказалась цветочная пыльца, круто замешанная медом. Я, конечно, понимал, что салфетку изготовили шелкопряды, их много в стране дремучих трав, а лак, которым были покрыты ложки, изготовили червецы. Но никак не мог понять, кто же изготовил эту глиняную посуду. И, держа ложку в руке, не принимаясь за еду, я вспоминал, что такие же крынки падали с деревьев. «Не смущайтесь, кушайте», — сказал Думчев. «Ведь эти горшки изготовляет из земли оса Эвмен, смачивая глинистые комочки своей слюной. Она ловко лепит гнездо для будущего потомства. Она охотится, парализует пауков и гусениц, укладывает их в горшки. На эту свежую пищу оса откладывает яичко и закупоривает бочку землей. Так и висят эти глиняные крынки на ветвях кустов. Из яйца выходит личинка осы, кормится заготовленной для нее свежей пищей, развивается, а когда превратится во взрослое насекомое, выбирается из своего глиняного гнезда и улетает. Пустые горшки падают на землю». Я был очень голоден и слишком поспешно, суетливо и жадно ел. Думчив, как всегда, сохранял свой обычный вид, полный достоинства и сосредоточенности. «Скоробеи! Скоробеи! Что нужно человеку, чтобы выточить шар сделать его ровным, геометрически правильным.